обязанности христианина, о смирении и любви. Один брат спросил великого старца, что есть смирение, и старец отвечал: «Смирение есть великое и божественное дело. Путь же ко смирению составляют телесные труды, с благоразумием совершаемые, и мысль о себе, что ты ниже всех, и непрестанная молитва к Богу. Вот путь ко смирению, а само смирение божественно и непостижимо». Смирение – это то, что отличает нас от бесов, ибо никакие добродетели воздержания не важны сами по себе. Мы постимся, бесы не едят вообще ничего, мы ограничиваем себя в сне и покое, дьявол бодрствует на всякое время. Может быть, мы сохранили девство, помилуйте, как же может блудить сатана? Таким образом, все наше воздержание, наши телесные труды прежде всего служат для стяжания духа смирения и любви. Ибо только смирение и любовь недоступны демонам. Только смирение и любовь делают человека человеком, делают человека обителью Святого Духа. Святые отцы говорили, что смирение есть сокращенное спасение, ибо оно соделывает человека селением Бога. Старец Паисий Афонский говорил, что только молитва смиренного бывает услышана Богом. Он советовал: «Если хочешь, чтобы Бог услышал тебя во время молитвы, нажми на кнопку смирения, ибо на этой частоте всегда слышит Бог, и смиренно проси Его милости». Отец Паисий в войну служил радистом. «Многие говорят, что христианская жизнь скорбна и трудна», добавляет греческий старец Порфирий. «А я говорю, что она приятна и легка, но требует двух условий – смирения и любви. Но как же нам приобрести его, блаженное смирение?» Первое условие – наша воля к стяжанию этих добродетелей. Господь пошлет нам их, если будет видеть, что мы сами стремимся к его стяжанию. «Хочет Бог, если хочет человек», – говорили святые отцы. «Нет любви – делай дела любви, твори милость, где только сможешь. Желаешь получить смирение – делай дела смирения. Терпи скорби, болезни, насмешки ближних, с мыслью, что и не того еще стоишь за грехи свои, ибо всякий, молящийся Богу: «Господи, дай мне смирение», должен знать, что он просит Бога, дабы он послал ему кого-нибудь оскорбить его. Итак, когда кто-либо оскорбляет его, то он и сам должен укорить себя, уничижить себя мысленно, чтобы в то время, когда другой смиряет его извне, он сам себя смирял внутренно, говорит Авва Дорофей. «Когда говорят о тебе худо», добавляет архимандрит Феофан Новоизерский, «то скажи: я худо сделал, я худ, я достоин того, я сам подал повод этому, потому и говорят». Когда бронят себя, то ты еще прибавь, более себя брони: не смирен я, нетерпелив, непослушлив, упрям, горд. Во всем надобно обвинять себя, а не других. Через самоукорение приобретается смирение. Гордость обижается, смирение прощает и никогда не обижается. Гордость досадует, недовольствует, смирение за все благодарит. Гордость нервничает, смирение благодушествует. Через покаяние приобретается смирение, ибо через него человек познает самого себя. Тогда будет нам казаться, что самым иконам стыдно от нас и дел наших. Даже войдя в храм Божий, будем чувствовать, как объемлет нас страх и трепет, сознавая, что входим недостойные. Кто же со смирением терпит возводимое на него обвинение, тот достиг совершенства, и ему будут удивляться святые ангелы. Ибо никакая иная добродетель не столько высока и неудобно исполнима. О посте. Христианский пост имеет две стороны – внутреннюю и внешнюю. Внутренний пост нужен для очищения нашей души от всякой скверны. Для этого мы удерживаем все наши чувства от всего нечистого. Мы не должны взирать на что-либо предосудительное и дурное, обязаны быть глухими к чьим-либо неразумным греховным речам. Нам следует не осуждать ближнего, а напротив, по возможности, стараться понять его, осуждать же только себя. Необходимо удерживаться от развлечений и увеселений. Надо в зародыше подавлять в себе зависть и нелюбовь, скупость и самолюбие, тщеславие и блудную страсть, поползновение ко лжи и клевете. Короче говоря, изгонять из сердца всякое зло и темноту. Внешний пост помогает внутреннему. Он состоит в том, чтобы ограничивать себя в пище. Непозволительно нам как лакомиться, так и объедаться. Еженедельные постные дни, за исключением сплошных седмиц, то есть недель, учреждены церковью в среду и пятницу. В среду пост установлен в воспоминание предательства Христа Иудой, а в пятницу – крестных страданий и смерти Спасителя. В эти дни запрещаются мясные и молочные продукты, яйца, рыба. По уставу от Фомина Воскресения до праздника Святой Троицы рыбу и постное масло вкушать можно. От недели всех святых, то есть первое воскресенье после Троицы, до Рождества Христова, по средам и пятницам следует воздерживаться от рыбы и постного масла. В году существуют так называемые сплошные седмицы, когда нет ограничений на какие-либо виды пищи. Сплошных седмиц – 5. Святки, неделя мытаря и фарисея, сырная, масленица, пасхальная, светлая и троицкая. Некоторые из верующих все внимание сосредоточивают на умеренном вкушении пищи, а о внутреннем посте, куда более важном, связанном с заботой о ближнем, деланием добра, избежанием вражды, забывают. Они продолжают пребывать в состоянии раздражительном и небратолюбивом, не удерживаются от злословия и праздных разговоров, не думают о милосердии, прощении обид и пекутся о суетном. Пост, как способ духовного укрепления, известен с ветхозаветных времен, когда постились пророки и праведники. В Евангелии рассказано о том, как постился и сам Иисус Христос. В году 4 многодневных поста, самый длительный и строгий – Великий пост, который длится 7 недель перед Пасхой. 3 самые строгие из них – первая, крестопоклонная и страстная. Великий пост установлен в память 40-дневного поста Спасителя в пустыне. В Великий пост рыба разрешается только 2 раза – в празднике Благовещения Пресвятой Богородицы 7 апреля и входа Господня в Иерусалим за неделю до Пасхи. Петров пост – пост святых апостолов Петра и Павла, которые, приняв Святого Духа в день Пятидесятницы, в посте и молитве готовились ко всемирной проповеди Евангелия. Он начинается с недели всех святых и заканчивается ко дню памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла 12 июля. По церковному уставу на протяжении Петрова поста рыба разрешается во все субботы и воскресенья, а также во вторник и в четверг, если по уставу полагается полилейная служба. Как это узнать человеку, не бывающему на службе ежедневно? Весьма просто. В любом церковном календаре, где указаны евангельские чтения, пометка «Утр» показывает, что на утренне читается Евангелие, значит, служба полилейная. Растительное масло дозволено во все дни, кроме среды и пятницы. Петров пост считается нестрогим. Успенский пост также весьма строг, но он короче Великого, с 14 по 27 августа. Свое название он получил от дня, когда Церковь чтит Успение Пресвятой Богородицы. Таким образом, этим постом мы почитаем Матерь Божию, предстательницу и молитвенницу пред Богом за нас. Радость скорбящих, споручницу грешных. В Успенский пост рыба разрешается только в день Преображения Господня, 19 августа. Рождественский пост длится 40 дней, с 28 ноября по 6 января. Он по строгости во всем подобен Петрову посту. День перед Рождеством называется Рождественским сочельником и отличается особо строгим постом. В продолжении года есть 3 однодневных поста – Крещенский сочельник на вечерии Богоявления 18 января, усекновение главы Иоанна Предтечи 11 сентября и воздвижение Креста Господня 27 сентября. Эти дни являются днями строгого поста. Если кто постится с благим расположением – и искренним желанием послужить Господу, то начинает замечать в себе желание к молитве, настроение светлое, ко всему дурному отвращение, а в теле легкость. Он начинает ощущать, как пост укрощает плотские желания, очищает ум, приносит покой душе. Больным пост особый, он должен быть послаблением. Каково послабление, нужно решать с духовником. Все зависит от личности больного и серьезности недуга. Послабление в строгости поста допускается также для занятых тяжелым трудом, для путешествующих, которые находятся в длительной дороге, для беременных и кормящих матерей. Пост является божественным лекарством от наших дурных привычек и пороков. Он много способствует нам на пути благочестия. Вот что говорили о посте великие святые православной церкви. Святой Иоанн Лествичник. Как тучные птицы не могут высоко летать, так и угождающий своей плоти не может взойти на небо. Авва Дорофей. И то немногое, употребляемое кем-либо в пищу, должно принимать с молитвою и осуждать себя в помысле своем, как недостойного никакой пищи и утешения. Святой Серафим Саровский. Досыта ничего не вкушай, оставляя место Святому Духу. Святитель Василий Великий. Поелику мы не постились, то изринуты из рая, поэтому будем поститься, чтобы снова взойти в рай. Сколько отнимешь у тела, столько придашь силы душе. Авва Леонтий. Пища излишняя делает тело чрезмерно нагруженным кораблем, который при малом движении волн идет ко дну. Святой Антоний Великий. Не разрешай посты иначе, как по величайшей болезни. Святой Нил Синайский учил, что жизнь сытая в довольстве погружает в глубокое усыпление, тогда как ум постника – светлая звезда на чистом небе. Преподобный Ефрем Сирин. Посему не будем унывать, постясь, потому что ангелы в каждой церкви записывают постящихся.